Железная логика. Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Все, кто смотрит нашу трансляцию. Телеграм-канал Сергей Михеев. Арен логика названия. Вот, там 223 тысячи с чем-то подписчиков. Вот, еще раз говорю вам, что есть куча фальшивых каналов. И если, например, прям посмотреть сейчас свой телефон, если вы, например, подписаны на какой-то канал под названием там, Михеев, Сергей Михеев, там моя, так сказать, фотография, но там не 223 тысячи, там 300 с чем-то подписчиков, значит, это фальшивка. Вас обманывают. Вот, никакого отношения к этому не имею. Вот. Ну, а кроме всего прочего, есть канал Сергей Михеев в Дзене, значит, Одноклассниках, Рутюбе, ВКонтакте. Вот. И главная отличительная черта – это, значит, реквизиты и отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Вот, продолжаем работать. Ну и всем сердечная, так сказать, благодарность за помощь. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном на двух площадках – ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять через Вайбер и Ватсап, номер плюс 7-903-176-363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». А пока главная тема одна у нас. Вот, думал я, что сегодня будет хоть какая-то развязка, но, значит, все пока откладывается. Речь про противостояние Ирана и Израиля. Иран решил-таки атаковать Израиль и сообщил об этом через главу венгерского МИДа Серто. Судя по роликам на иранском телевидении, готовится удар невиданной силы. Госсекретарь США Блинкен предупредил своих союзников, что Третья мировая война может разразиться в считанные дни. Арабские страны, кстати, не в восторге от такого развития событий. Иордания и Саудовская Аравия якобы запретили использовать свое воздушное пространство для военных действий, но не натовским самолетам, которые прикрывают Израиль, которых там в этом регионе все больше и больше. Примечательно, что на фоне обострения конфликта в Тегеране с визитом побывал секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Он встречался с начальником генштаба Ирана, встречался с президентом Ирана, недавно избранным Пезешкианом. И сейчас он в Баку улетел. Вот такой расклад к этой минуте. Ну, во-первых, да, что касается визита Шойгу в Иран и затем в Азербайджан, оно в первую очередь, так сказать, Тегеран. Я думаю, что это такой однозначный, так сказать, сигнал, на чьей стороне находятся симпатии Российской Федерации вот в данной ситуации, потому что совершенно очевидно, что удар по Тегерану был террористическим актом, уж как минимум, да, вот, который, ну, может, так сказать, вызвать законную реакцию Ирана и, значит, и право на самооборону иранское, так сказать, да, никто не отменял. Кстати, интересно, в этом смысле, вот была там пару дней назад на эту тему пресс-конференция у этих самых, у американцев, да, и там, значит, пресс-секретарь чего там забыл уже чего, Газдепа, что ли, Сингх, по-моему, да, вот, значит, отвечая на прямой вопрос журналиста арабского, есть ли у Ирана, в принципе, право на самозащиту, начал вилять, как бы, да, и фактически, так сказать, ушел от ответа. То есть, короче говоря, есть страны, которым можно все, есть страны, которым нельзя ничего. Вот, собственно, эти правила, про которые, как бы, американцы всем все время долдонят, да. Ну, казалось бы, вот есть Иран, да, его, значит, суверенитет государственный, он очевиден, ни с кем не оспаривается, да. Можно спорить, так сказать, о том, значит, каково там внутриполитическое, так сказать, там устройство или каков внешнеполитический курс, там, такое, не сякое, но суверенитет Ирана, как бы, да, оспаривать невозможно. Имеет ли право Иран, в принципе, на самооборону, да, имеет. Да, как бы, является ли прямой удар по столице Тегерана, тем более в день инаугурации президента, да, как минимум террористическим актом или актом агрессии, да, является. Имеет ли право Иран на самозащиту? Ну, очевидный ответ – да. Но вот для американцев он не очевиден. Есть их союзники, и, значит, шестерки, так сказать, которым можно все, а есть все остальные, которым или нельзя ничего, или можно только то, что им разрешает Америка. Да? Вот поэтому, ну, симпатии в данном случае, как бы, в том числе, мне кажется, российские были обозначены визитом Шойгу, с одной стороны, с другой стороны, ну, скорее всего, так сказать, Шойгу один-то не ездит, наверное, да, вот, и, видимо, речь шла в том числе о нашей, так сказать, помощи, консультациях, как минимум, да, с точки зрения использования средств противовоздушной обороны, потому что такие средства российского производства, насколько я слышал, да, находятся уже на вооружении иранской армии, как бы, да, и, естественно, в нынешней ситуации их эффективное действие, это важно, вот. Это первое. Второе, так сказать, по поводу того, хочет вообще Иран чего-то, не хочет. Я думаю, что Иран вообще-то не хотел бы ввязываться ни в какую войну. Да? И здесь совершенно очевидна провокационная роль Израиля, провокационная роль даже так, лично Нетаньяху, который подставляет, между прочим, и собственное население, и свою страну, решает, так сказать, конкретные проблемы личной политической карьеры. Потому что выйти из этой ситуации, в которой он находится сейчас, как ему кажется, можно только через военный успех или через то, что можно назвать военным успехом. Да, для этого вот нужно обострение. Потому что вот эти вот удары, например, по Бейруту и Тегерану, если честно, военного смысла они не имели. Вот если так сказать честно, да? Да, можно как бы это потом распиарить, так сказать, сказать тра-та-та, но военного смысла они не имели. После удара по Бейруту, да, Хизбалла прекратила свое существование или отказалась от действий своих? Нет, не отказалась. После убийства Хании, как бы, да, что палестинское, так сказать, вот это сопротивление все подняло лапки вверх и сказало, ну все, теперь мы поняли. Нет, да? А тогда зачем? То есть это чистой воды, так сказать, акт эскалации, чистой воды, как бы, да, попытка втянуть Иран, а впоследствии США в войну. То есть Нетаньяху, лично он и его окружение, на самом деле, в том числе, жертвуют и Израилем, и народом Израиля, подставляя его, да, вот под рост этой самой, под рост этой самой эскалации. Поэтому Иран, несмотря на действительно декларации очень радикальные, иранцы действительно много-много лет живут под лозунгом, что надо Израиль уничтожить. Тоже это правда, да, как бы, я считаю, что эта позиция радикальная, как бы, да, слишком, да, и главное, что она совершенно недоговороспособна. Но это правда. Но тем не менее, да, каких-то прямых военных действий против Израиля Иран никогда не вел и не ведет сейчас. Вот. И, в общем, в нынешней ситуации, насколько я понимаю, и, кстати говоря, даже вот в палестинском конфликте Хизбалла могла бы занимать гораздо более активную позицию, но вот скоро уже год. Хизбалла, на самом деле, так себе в нем участвует. Ну, участвует, но на самом деле, ну, не, совсем не, не это самое, не на полную катушку. Вот. И это тоже все прекрасно понимают. И Нетаньяху со своими генералами тоже не может этого не знать. Он знает это, да? И тем не менее, так сказать, да, вот надо втянуть Иран как бы в эту войну, да? Поэтому Иран, хотя и занимают непримиримую радикальную позицию в отношении Израиля как такового, в принципе, не хотел бы на самом деле втягиваться ни в какую такую большую войну. Но вот эта провокация, как бы, да, удары по Бейруту и Тегерану, и в первую очередь по Тегерану, конечно, да, потому что это было прямое оскорбление такое в день инаугурации, вот, он вынужден будет что-то сделать, да. И не просто что-то такое, там, какой-то пук, там, и все, ну, а что-то действительно достаточно значимое, что можно было бы и своему населению, так сказать, и всему Ближнему Востоку, вот, и всему, так сказать, мусульманскому миру представить как вполне себе, так сказать, да, значимую акцию. То есть Нетаньяху своей авантюрной достаточно политикой, да, вот, втягивает действительно мир в возможность там, возникновения крупного военного конфликта на Ближнем Востоке. Это второе. Да. Третье по поводу Третьей мировой войны. Все про нее говорят. И тем не менее, все-таки надо понимать простую вещь. Да. Если говорить о войне супердержав, да, например, России, там, условно говоря, США, Китая, там, блока НАТО, здесь главным сдерживающим фактором является ядерное оружие. Ни у одной из стран, обладающих ядерным оружием, нет стопроцентной защиты от ядерного оружия противника. Просто нет. А это означает, что в случае Третьей мировой войны любая из стран, обладающих этим оружием, да, может понести такой ущерб, да, что он окажется, значит, ну, просто невосполнимым или, скажем, настолько тяжелым, что, значит, оклематься от него будет крайне сложно. Да. Эти вещи сдерживают уже много десятков лет вообще мира Третьей мировой войны. Если говорить о региональных, так сказать, ситуациях, то я не верю, что Ближний Восток может стать, значит, ареной Третьей мировой войны. Вот. Что там только не происходило, если честно, так сказать, да, за долгие-долгие годы. И это, и то, и пятое, и десятое. В конце концов, говорят, вот сейчас будет Третья мировая война. А кто с кем воевать будет? Можете рассказать мне? Вот кто, какие мировые державы конкретно вот все там втянутся, и как они все будут воевать там? Я, честно говоря, считаю, что это бла-бла-бла, что называется, да? То есть, с одной стороны, это вот надо для того, чтобы поднять градус, с другой стороны, как бы это может быть от непонимания местами, так сказать, а с третьей стороны просто, ну, потому что надо, условно говоря, там газетные заголовки заполнять, там такая кошмарная информация. В конце концов, мы помним арабо-израильские конфликты времен Холодной войны, когда США и Советский Союз были готовы, на самом деле, просто схлестнуть находятся в этой самой в схватке непримиримой. Ракеты были направлены друг на друга, Советский Союз тоже готов был к самым жестким действиям. Одновременно с этим на Ближнем Востоке шли горячие войны, но почему-то столкновение Советского Союза и США не случилось. Почему? Потому что это третий театр военных действий, так сказать. Да, есть, было СССР, значит, были США, а был Ближний Восток. Поэтому на Ближнем Востоке, да, опосредованно и США, и СССР конкурировали друг с другом, но напрямую не, сталкиваться не желали. Да, Вьетнам, где тоже СССР и США опосредованно, так сказать, друг с другом сражались. Потому что все понимают прекрасно, что Южный Вьетнам, Сайгон, так сказать, да, это фактически, так сказать, американская там креатура. Ну, американская армия там воевала много лет напрямую. Вот Северный Вьетнам, так сказать, Ханой, как бы, да, значит, товарищ Хошимин и все остальное, как бы, это не могло бы выжить без поддержки Советского Союза. Оружие, инструкторы, так сказать, да, летчики и все остальное такое прочее. Тем не менее, Третья мировая тоже не случилось. Вот. А с какого, так сказать, перепугу она вдруг случится сейчас, я, если честно, ну, понять не могу. Вот если мне кто-то объяснит схему, как это может произойти, да, ну, будет интересно послушать, да. Потому что, ну, предположим, сейчас вот Израиль и Иран обменяются жесткими ракетно-бомбовыми ударами, да. И что, из-за этого, значит, начнется Третья мировая война, кого с кем? США с Россией? Не вижу возможностей. США с Китаем? Вообще даже близко не лежало. Кого тогда, так сказать, кто, как будет мировая война выглядеть, кто с кем будет воевать. Вот. Это не означает, что обострение ближневосточного конфликта, так сказать, да, не может быть очень тяжелым. Может быть, конечно. Но вот эти все разговоры про Третью мировую войну, у меня такое впечатление, что да, люди как-то это, знаете, вот, ну, на самовзводе постоянно находится, да, вот, особенно вот интересно, что часто апеллируют к этим, к историческим параллелям. Вот говорят, смотрите, Первая мировая война, никто к ней не готовился, никто ее не ждал, а она, бац, так сказать, и разразилась, да. Вот и сейчас тоже как бы так может случиться. А вот я считаю, что это совершенно напрямую одно из другого не вытекает. Не вытекает, потому что как бы разные были ситуации, во-первых. Во-вторых, вот в абсолютно, так сказать, стопроцентном виде исторические вообще коллизии не повторяются. Они всегда имеют какие-то свои нюансы. Знаете, как вот там, когда был 2017 год, я тут слышал, как бы, сейчас будет революция. А что она будет сейчас? Какого хрена? А потому что 100 лет назад был 2017 год. Ну и что? И что дальше, так сказать, да? Ну, и как, тогда, в таком случае, например, скажем, в 2012 году должна была начаться нашествие Наполеона на Россию. А почему? А потому что, значит, в 1812 году оно было. Ну и что? Некая цикличность в истории. Да, ну и что, как бы, да, это же тоже немножко такое, знаете, какая-то такая нумерология, я бы так сказал, да, перестановка, так сказать, вот этих цифр, так сказать, магия, как бы, разных чисел, там, и тра-та-та-та-та. Вот, я вот не верю, но смысл даже не в том, во что я верю или не верю, а в том, что это не так, что это просто не так, как бы, и все. Вот, такие дела. Вот, тоже, когда в 2014 году тоже, так сказать, началась вот, значит, операция с Крымом, тоже говорили, ну все, это, значит, Третья мировая война. Ну, надо сказать, что да, действительно, ситуация, она довольно сложная, но в общем и целом прошло с тех пор 10 лет уже, вот, ну и да, как бы, да, вот такой прям Третьей мировой войны нет. Поэтому, что касается вот этой ситуации на Ближнем Востоке, да, может разразиться серьезное осложнение ситуации, и война, в первую очередь, воздушная, ракетно-бомбовая и все остальное, да, это вполне себе реально. Что касается Третьей мировой войны, мне кажется, что все это вот немножко от лукавого, потому что, еще раз говорю, я не понимаю, кто с кем будет воевать. А другое дело, что вот эта ситуация может окончательно подтолкнуть Иран к созданию ядерного оружия. Мы вот слышали, вчера я слышал, так сказать, новости, не знаю, правда это или нет, что Пакистан сказал, что готов, в принципе, предоставить, так сказать, да, мы же обсуждали, да, предоставить ракеты, вот, средней дальности, да, как бы, у самого Ирана, на самом деле, эти ракеты есть, в принципе, вопрос только в снабжении их боеголовками. То есть, например, средства доставки ядерных зарядов до территории Израиля, как минимум, или до американских военных баз в регионе у Ирана есть. Вот, они уже есть, вот они, а нет только чего. Нет вот этого политического решения по поводу, как бы, да, вот действительно однозначного заявления о том, что ядерное оружие есть, и там и постановки его на вооружение. Вот это да. Это, в принципе, конечно, знаете, вот эти часы судного дня, про которые тоже недавно наш замминистра иностранных дел Рябков говорил, эти часы судного дня, как бы, еще больше подвинет к полуночи, да, это правда. Но при этом все равно, как бы, да, сказать о мировой войне, как бы, да, вот, которая там разразится, ну, мне кажется, пока это немножко натянуто. Другой вопрос, что если, не дай бог, конечно, кто-то решится нанесение ядерного удара, да, это будет катастрофа, да, конечно, это будет очень серьезно. Но, честно говоря, вот как это не жутко прозвучит, и это не будет значить Третью мировую войну. Вот так. Но, тем не менее, это обсуждали, и обсуждали применение ядерного оружия. Сегодня 79-я годовщина американской атомной бомбардировки Хиросимы, и на траурных мероприятиях премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь заявил, что Россия якобы угрожает применить ядерное оружие. В этой связи, ну и вчерашние слова Блинкина, что вот Третья мировая вот-вот, усилили опасения, а действительно вот есть угроза ядерной войны, и какое противодействие с нашей стороны должно быть для того, чтобы, ну как вот в 62-м году, уже, вот, уже там, я так понимаю, руки были на красных кнопках, но мир отошел от грани ядерной войны. Вот сейчас... Есть ли у нас тот большой резерв, задел для того, чтобы к нам не сунулись? Пишут некоторые эксперты, что нужно пересматривать ядерную доктрину, срочно начинать ядерные испытания вновь, вот, чтобы охладить пыл наших врагов окончательно. Ну, опять же, вот Третья мировая война. Кто сегодня может... Ядерная война. Я не понимаю, что там Фумио Кисида, к чему он вообще ведет. Кто... Как Россия угрожала? Россия угрожает Японии, что ли? Применение ядерного оружия? В целом миру, по словам Кисида. Россия угрожает настолько же, насколько любая другая ядерная держава. Вот, у России есть ядерное оружие, но кроме России ядерное оружие есть еще у большого количества других стран. И само по себе, в принципе, обладание этим оружием, как бы, да, оно является потенциальной угрозой для потенциального противника. Вот, собственно, и все. Поэтому Россия угрожает, так сказать, ядерным оружием не более, чем угрожает им США, Франция, там, Великобритания, Израиль тот же самый, и все, у кого Пакистан, там, Индия, и все, у кого вот это самое ядерное оружие имеется. Это первое. Второе, по поводу высказывания Блинкина, ну, тоже, я не очень понимаю, вот, ядерное война, а кого с кем? На самом деле, вот есть только три силы на этой планете, способные, как бы, да, вот, значит, вступить в ядерную войну. Это Соединенные Штаты Америки со своими двумя, как бы, этими самыми сателлитами Франции и Великобритании. Это Российская Федерация и это Китай. Как эта ядерная война, вот Блинкин говорит, вот-вот должна начаться. В связи с чем? Это первое. Это второе. И третье. Но если Блинкин считает, что это так, наверное, надо предпринимать какие-то усилия, да, по поводу того, чтобы это, значит, было предотвращено, потому что никто здесь, значит, сухим из воды не выйдет. А зачем? Вот вопрос, а зачем? Да? Можно ли этой вот войной решить, например, какие-то, так сказать, глобальные цели? Например, условно говоря, а можем ли мы, например, скажем, да, Российская Федерация, уничтожить, значит, весь глобальный Запад и не пострадать? Не можем. Второй вопрос, а могут ли Соединенные Штаты уничтожить всю Россию и не пострадать? Не могут. Тем более это актуально для Китая, у которого количество ядерных сил значительно ниже, чем у США, как бы, и даже у России. Ну тогда зачем? Вот вопрос, так сказать, какие конкретные задачи надо решать? И дальше вытекает из этого понимание, так сказать, да, необходимости того, чтобы где-то в какой-то момент остановиться. Да, я не знаю, может быть, что касается Блинкина, он поднимает ставки, так сказать, в украинско-российском конфликте. Может быть, тоже готовит там какую-то почву для переговоров, я не знаю. Может быть, да, вот тоже здесь вот пугает Ближним Востоком, но тогда вопрос, а кого он назначает, если это про Ближний Восток, то вопрос Блинкину, а кто там самый главный виноватый-то? На самом деле, пока на Ближнем Востоке ядерное оружие есть только у Израиля, а больше вообще ни у кого. И отвечая на ваш вопрос, там, насколько мы готовы, не готовы, если говорить о военно-технической стороне дела, я не считаю себя компетентным оценивать, там, готовы мы или не готовы. Там, да, условно говоря, власти, военные говорят, что мы готовы. Да. Ну, у меня нет других вариантов, так сказать, как с этим согласиться, так сказать, да, потому что проверить я это не в состоянии. Вот, и не хочется проверять. Да. Это первое. А второе, что касается, значит, политической составляющей, да, как мы не раз говорили, главная проблема состоит не в том, что у нас есть и чего у нас нет, а в том, что Запад за 30 лет постсоветского существования категорически отказался, так сказать, да, нас бояться. Вот так вот. И мы сами сделали все для того, чтобы он нас не боялся. Потому что это была концепция внешней политики. Не надо нас бояться, надо с нами, так сказать, торговать, надо, как бы, это самое, с нами сотрудничать. Вот они и не боятся. Мы много лет говорили, что бояться не надо, вот они и перестали бояться, да. Вот и все. Поэтому они не верят в то, что мы вообще можем в принципе это применить. Вот. Хотя ясно, что в критический момент это придется сделать, да. Поэтому вот это главная политическая проблема, да. Как их разуверить в этом, да, это вопрос. Просто взять и долбануть, условно говоря, так сказать, там, по Украине, ну, это будет, конечно, такая штука, так сказать. Военные цели тоже будут, мягко говоря, так сказать, сомнительные там, да. Вот, а дальше получим огромное количество политических последствий. Вот. Или что? Вот возобновить ядерные испытания или, значит, какие-то вот учения. Учения вроде как проводим, да. Но это серьезно. Серьезная, так сказать, на самом деле задача для нашего руководства высшего. А как убедить, значит, Запад в том, чтобы он не играл с огнем? Это очень серьезная, так сказать, задача. Правда, эта задача наталкивается на явную деградацию западных политических элит. Помимо того, что они нам не верят и перестали бояться, сами они, мне кажется, находятся в ситуации деградации, когда они просто не в состоянии ответственно относиться там, к принимаемым ими решениям. Вот это тоже очень серьезная проблема. В Израиле полагают, что Иран нанесет по нему удар баллистическими и крылатыми ракетами и запустит беспилотники. Об этом говорится в докладе организации Alma Research, которая анализирует угрозы северу Израиля. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется Сергей Михеев. Там подписано более 223 тысяч человек. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Сейчас новости и продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Железная логика. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев. Еще одна большая история, которая разворачивается рядом с Индией. Всемирный пошивочный цех. Страна такая, Бангладеш, бастует. Беспорядки, они, правда, уже не первый день шли, но дошли они до апогея, достигли апогея, подала в отставку премьер страны, она сначала полетела в Индию, потом попросила политическое убежище в Бангладеш. В Англии, в Англии. Прошу прощения, в Англии, да, в Бангладеш просить политическое убежище бывшему премьеру. Ну, не сейчас, не в этой обстановке. Согласился возглавить временное правительство беглый оппозиционер. Он в Париже сейчас, вот Нобелевский лауреат. Но сказал, да, Мохаммед Юсун сказал, что я готов, значит, повести за собой страну. Тут история, долго тлеющий конфликт, да, это бедные массы, одна Бангладеш, одна из самых беднейших стран мира. С другой стороны, элиты, которые заточены на Европу, на европейский образ жизни, конфликт интересов и конфликт в том числе по поводу пошивочного цеха. До последнего времени известная россиянам компания H&M, выразила беспокойство, потому что в Бангладеш у нее было основное пошивочное производство. Многие бренды шьются в Бангладеш. Копеечная рабочая сила, дешевый хлопок. Вот. И сейчас у них там проблемы. А как мы дальше? Где дальше-то нам шиться-то? В Китае стало дорого, в России нельзя открывать цеха, санкции. Вот и тому подобное. В общем, не то чтобы паника, но повод для волнения у глобальных капиталистов из сферы одежды и обуви возникло. Ну да, ну понятно, что там в этих перипетиях Бангладеш нам с вами не разобраться, как бы, да, сходу, вот, но, значит, кто не в курсе, раньше это была часть, значит, общей Британской Индии, вот, потому что в Британскую Индию входило, кроме современной Индии, Бангладеш, Пакистан, вот, и, то есть, это все была одна территория, потом, значит, при получении независимости, да, как говорят сами индийцы, по крайней мере, да, англичане спровоцировали внутренние конфликты, которые привели к распаду вот этой самой территории общей, потому что вроде как англичанам было это выгодно. Ну, там можно, наверное, так сказать, спорить и так далее. Как бы я не это самое, не настолько владею материалом, чтобы это сказать, но вот, тем не менее, да, вот есть такая страна Бангладеш, жутко перенаселенная, там чуть ли не самая большая плотность населения в мире. Вот, даже, якобы, даже, так сказать, плотнее, чем там в Японии, вот. Так говорят, так сказать, да. Ну, и, соответственно, из этого территория небольшая, население огромное, ну, и страшная бедность. Страшная бедность. Действительно, люди работают там, готовы работать там за копейки. Вот. И этим делом, как бы, да, воспользовались крупные транснациональные корпорации, которые вот, обеспечивают одеждой, обувью и там всем остальным. И там действительно огромные пошивочные цеха, вот, которые поставляют свою продукцию и в Европу, и в Америку. Да, вы сказали про H&M, как бы, да, вот, на самом деле огромное количество. Я слышал, что чуть ли не до 30% всего текстиля, который в Америке продается, да, под американскими брендами, реально сшит в Бангладеш. 30%. Это очень много. много. Вот. А все остальное тоже не в Америке, кстати говоря, а еще где-нибудь, там, неизвестно где. Вот, и так далее. То есть понятно, что сейчас будет для этого проблема. Но с другой стороны, я так понимаю, что вот эта забастовка, это, собственно говоря, в том числе способ привлечь внимание тех же самых, так сказать, внешних этих наблюдателей, тех же западников к ситуации внутри страны, как бы, да, и я думаю, что новая политическая власть, там, какая-нибудь оппозиция, там, да, которая сейчас придет к власти, она будет это использовать. Да, фактически это очень удобное и мощное средство шантажа. Вот, типа, вот вы как хотите там, да, вот у нас вот пока вот, значит, не устаканится, вот, значит, вы не будете шмотки от нас получать, да, поэтому давайте, вы как-нибудь там это самое, значит, признайте, разрулите, не это самое, не выступайте там, да, вот, войдите в контакт с новым руководством, вот, и тогда все наладится. Хотя наладится там или наладится, трудно сказать, потому что там очень сложная система. Во-первых, ну, в принципе, достаточно там высокий уровень бедности и дискриминации, и, значит, вот это разрыв в доходах. А во-вторых, там есть политические вопросы, которые надо решить. Вот я слышал, что там одна из проблем – это законодательно закрепленные, значит, льготы для членов семей и потомков тех, кто участвовал в войне за независимость. Там, вот когда-то она там была, эта война за независимость, да, та элита, которая пришла тогда к власти, она зафиксировала свое превосходство, в том числе законодательно через вот эти вот особые права, не только для себя, вот, там, типа, мы герои, так сказать, войны, как бы, да, а вот, а и вообще для всех своих потомков в дальнейшем, да, то есть пожизненно. Ну, вполне себе такая азиатская история, да. Но, тем не менее, эта азиатская история там породила с годами бурю недовольства. Кстати, вот нынешняя женщина-премьер-министр, которая в итоге сбежала в Великобританию, она дочь, значит, лидера как раз борьбы за независимость, вот, Бангладеш, вот тех вот самых времен. Ну и, соответственно, кому как не ей, собственно, за эти вот привилегии держаться. Но в итоге держались, а додержались, да, вот, и имеются вот эти проблемы. То есть там, на самом деле, для того, чтобы все эти дела разрешить, нужна достаточно, так сказать, серьезная внутренняя реформа. Но интересно не это. Понятно, что мы с вами там, где мы, где Бангладеш, там, да, и все остальное. Вот. Хотя, так сказать, какие-то связи там были. Например, насколько я видел по кадрам, там, например, такая явно отечественного вида военная техника ездит по этим самым, по полям и по лесам. Не факт, что она российская. Ну, вот. Возможно, российская, но в прошлом году Бангладеш подал заявку в БРИКС. Росатом в этом году должен запустить АЭС Рупур. А сбежавший премьер-министр Шейх Хасина говорил, что нам бы еще два энергоблока построить. Поэтому у нас какие-то там связи, они завязывались достаточно серьезно. Ну да, но нам в данном случае просто нужна стабильность. Нам все равно, на самом деле, в данном случае, я так понимаю, вообще все равно, с кем договариваться. Вот, потому что там у них своя история, у нас своя. Вот, нам нужна стабильность, вот, деньги и такие, так сказать, ну, нормальные отношения все равно с кем. Ну, посмотрим, да, как вот новое руководство к этим моментам будет относиться. Там, есть ли под этим какая-то подоплека, не знаю. Это могут только вам узкие специалисты какие-то сказать. Интересно вот что. Интересно то, что вот эта вот модель, так сказать, глобализации по-западному, она в том числе достаточно уязвима. Это вот то, о чем я говорил про Китай, да, когда, значит, американцы и европейцы переносили огромное количество производства в Китай, вот, создавали Всемирную торговую организацию, там, да, вот все говорили про глобализацию и прочее-прочее, они вот почему-то были абсолютно уверены, что пользоваться благами этой глобализации смогут только они, и от них все будут зависеть. А вот, как мы видим, времена-то идут, они меняются, вот, процессы развиваются, и теперь оказывается, что, в общем-то, поставить, например, даже тот же Запад в зависимое положение, да, на самом деле достаточно просто. Вопрос, опять же, я к своему, так сказать, да, значит, Карфагену, который должен быть разрушен, вопрос в координации усилий. То есть я думаю, что странам так называемого третьего мира и тем, кто, значит, недоволен этой самой американской или западной, значит, глобальной такой вот стремлением к руководству, надо понять, они тоже от нас зависят. Они все от нас зависят. Да, они как бы выдумали вот эти деньги, да, они, так сказать, рисуют зеленые бумажки. Но в реальности, да, их сила давно имеет не материальный характер, а характер такой иллюзорный. Потому что если в практическом плане посмотреть, да, то Запад давно уже и серьезно зависит от других стран мира, которые в западное сообщество не входят. Поэтому если эти другие страны мира осознают себя как силу, осознают свою возможность манипулировать Западом, у них уже сейчас есть для этого достаточно возможностей, достаточно, так сказать, каких-то там средств. То есть, грубо говоря, если эта политическая там координация произойдет, в общем, рано или поздно она кристаллизуется в понимание того, что вообще-то Запад пытается управлять, значит, посредством двух вещей. Оружие, которое тоже, учитывая наличие ядерного оружия у других, не является уже абсолютной силой. И денег, ничем не обеспеченных зеленых бумажек, которые на самом деле обеспечены только верой в этот доллар. Эти две вещи можно преодолеть в случае, так сказать, да, вот, на осознанной политической воле. Вот, я думаю, что, кстати говоря, это одна причина, из причин, по которой Западу так не нравится БРИКС, ШОС там, и все остальное. Потому что рано или поздно это приведет к кристаллизации вот именно этой точки зрения. Сейчас у нас секундная пауза, и продолжим, не переключайтесь. Вести ФМ. Кстати, о глобальных общественно-политических течениях, кто ими руководит, да, кто должен возглавить процессы. Очень интересную заметку нашел, что самая популярная феминистка, американка Глория Стейнем, оказалась агентом ЦРУ. Ее задача была... значит, отход от классовой борьбы, сосредоточить феминистское движение на вопросах гендера, только гендера и только гендера. Вот, завербовали ее ЦРУшники еще в 50-х годах. Она якобы занималась тем, чтобы сорвать, ну, по крайней мере, через американских студентов, Всемирный фестиваль молодежи, который проводил Советский Союз. Вот. И, в общем, по многим направлениям она работала и была очень ценным агентом ЦРУ. И даже признали, что вот она, именно она, Стейнем, смогла убрать из западной повестки тему классовой борьбы. У дамы, кстати, нет детей. Вот такая она, такая отпетая феминистка. Вопрос сразу возник, а вообще есть какие-то западные движения, там, организации правозащитные всевозможные, который не под колпаком у спецслужб западных, американских в том числе. Ну, я, конечно, вам доподлинно это не могу свидетельствовать, так сказать. Да, со свечкой не стоял, как бы, да, документы не, это не читал. Вот. Но вообще, судя по такой общей, так сказать, информации и по косвенным, что называется, данным, конечно, спецслужбы западные, американские, по крайней мере, точно, европейские, мне кажется, просто не такой субъектностью обладают и не такой, так сказать, не таким мощным целеполаганием, да, системным. Но американские совершенно точно, по крайней мере, пытаются и, значит, контролировать или, по крайней мере, влиять, находиться внутри всех значимых общественно-политических движений. Всех, включая разные всякие субкультурные движения. Да? Ну, там, притча во языцах, так сказать, которые, между прочим, еще в Советском Союзе раскручивали, это, значит, канализирование, например, антивоенного движения, связанного с войной во Вьетнаме, условно говоря, просто в музыкальную наркотическую субкультуру хиппи, да, грубо говоря, да, и вот, по крайней мере, я помню, еще в советское время про это много говорили, что это проект ЦРУ, вот, ну, понятно, что в советское время, так сказать, во всем обвиняли ЦРУ, но я думаю, что здесь было реальное зерно, да, то есть, грубо говоря, вот это субкультурное движение бунтарей 60-х годов, которое в том числе вылилось и в антивоенное движение, да, его усилиями, в том числе координации спецслужб, да, ну, и всего того же глубинного государства направили вот в это вот самое, значит, музыкальное, наркотическое, так сказать, такое культурное направление. Вот, мол, значит, вы протестуете, это ваше право. Ну, а как вы протестуете? Ну, вот ходите голые там, так сказать, по полям, что называется, трахайтесь на каждой лавочке, так сказать, ну, это курите марихуану, значит, играйте на своих рок-концертах, бухайте с утра до вечера, как бы, да, это ваш протест, мы понимаем. Только не занимайтесь политикой. Только не лезьте в политику, не пытайтесь, так сказать, организовывать политические партии, да, ну, условно говоря, там, участвовать в выборах, там, качать какие-то права, вот, и так далее, и так далее. И надо сказать, что им это удалось. Вот, и большое количество вот этих вот молодежных, как бы, протестных движений, и левых, и правых, между прочим, да, на Западе довольно успешно и, так это, много лет подряд упаковывали в, значит, в упаковку коммерчески, значит, выгодных субкультур. Это, кстати, тоже интересно. Вот все практически вот эти вот, в том числе даже музыкальные движения, начинавшиеся как движение протеста, их быстро покупали и делали коммерчески выгодными. Из них сделали моду. Мода, значит, можно зарабатывать деньги. И те, кто вчера был бунтарями, тупо покупали как бы за деньги. Такая же история произошла с так называемыми панками, как бы, да. Все вот эти вот, значит, их, значит, протесты там, начало, значит, этого движения, там, все эти Sex Pistols там и все остальное, в итоге просто превратили в коммерчески продаваемую моду, вот, и стало просто модным быть таким. Стало модно там это самое, значит, кривляться, там что-то орать, там и прочее, прочее, прочее. Купили. Купили. И этим, насколько я понимаю, как бы, да, действительно руководят, ну или, по крайней мере, задают, так сказать, направление спецслужбы. Поэтому, что касается феминистского движения, ну, конечно, я думаю, что тут без спецслужб точно совершенно не обошлось. Тем более, что вы говорите, что есть конкретные факты. Да, феминистское движение потенциально левое. Да, потенциально левая, вот эта борьба за права женщин, это потенциально, так сказать, ну, изначально вообще, как бы, одна из частей левого движения, поэтому, значит, направить их вот в эту самую сторону, это будет круто. Кстати, я считаю, что, значит, одна из причин вот такого бешеного развития, я тоже когда-то об этом говорил, по-моему, в том числе в наших эфирах, вот этого бешеного развития сексуальной темы, вот все эти, значит, извращения, как бы, легализация всяких разных, так сказать, этих самых, всяких там непонятных вещей, я думаю, что это тоже, в том числе, политический проект. Почему? Потому что, когда вы мысли человека опускаете ниже пояса, так сказать, вот на то, что у тебя в штанах-то, да, ему вот надо сосредоточить, чтобы он только об этом думал. Вот ты только этим занимайся. Вот с утра до вечера, тем более понятно, что вся эта сексуальная сфера, как бы, это очень-очень сильная, серьезная, так сказать, сфера, которая любого человека касается, да. Вот ты этим и занимайся. Вот ты думай, кто ты, мужчина или женщина? Вот как тебе, значит, завтра? Вот так или эдак, да? Вот это главное в жизни твоей. И за это надо бороться. А остальное, это мы без тебя порешаем. Я думаю, что вот такая мощная, как бы, активизация вот этого всего движения, она тоже без участия спецслужб в данном случае не обошлась. Да, но еще отмечается, кстати, интересный факт в этой заметке, что вот эта главная феминистка Америки Глория Стейнем, она возглавила, соучредила национальное женское политическое объединение, то есть политика там все-таки присутствовала. И вот это объединение на многие десятилетия стало фильтром для женщин, претендующим на выборные и назначаемые должности в правительстве США. Кстати, сравнение с Камалой Харрис, она тоже бездетная, вот там от мужа есть какой-то пасынок, но так или иначе она тоже изначально себя позиционировала как феминистка. Я за женщин, я такая, как вы должны быть такой, как я. И смеяться громко. Мужа есть, как в одном фильме говорили. Это самое, значит, еще раз купили. Видите, как это обернули эти вещи, как бы, да? Не можешь, условно говоря, предотвратить, надо возглавить. Ну, то все. Значит, вы там это самое протестуете за права, как бы, ну, нормально, что, почему нет? Значит, сделаем из этого карьерную лестницу, сделаем из этого, так сказать, способ решения личных проблем, карьеры, денег и всего остального. Там, да, давайте, действительно, ну, кто же? Это какая сволочь, что там дискриминирует женщин? Ну-ка, сейчас мы проверим, как бы, сейчас мы квоты придумаем, там, сейчас мы, а тебе конкретно, так сказать, да, Элизабет или еще кто-нибудь, Камала, как бы, вот смотри, вот тебе дорожка. Будешь сначала так, потом так, а теперь глядишь до президента. Это же чистой воды покупка. Чистой воды покупка. Тебя встраивают в систему. Вот, собственно, и все. Вот и все. И весь твой протест, смотришь, пух, и его и нету. А то был, был, был, а то раз и нету. В принципе, здесь ничего как бы нового вообще, в принципе, нет. Но к вашему вопросу, занимаются ли этим спецслужбы? Ну, спецслужбы занимаются этим в том числе. И самый классический расклад здесь такой, значит, наличие, с одной стороны, компромата, а компромат как бы на всех деятелей, особенно современного западного политического этого истеблишмента, а его в избытке, все они, кстати говоря, как раз начинали в эпоху вот этих хиппи в основном, а это все там, все, все до кучи, так сказать, да, вот все вот это вот, да, значит, free love, что называется, да, наркотики и все остальное, там это на каждого можно нагрести, с одной стороны, пожалуйста, тебе компромат, с другой стороны, тебе дорожка, так сказать, пожалуйста, как бы, да, сам в изгое, вот, а то и в тюрьму, а с третьей стороны, значит, способна я или способный, вот тебе, как бы, путь. Вот тебе лесенка, чудесенка, так сказать. Вот ты по ней пойдешь. Вот ты нам, так сказать, мы тебе. Ой, ну, слушайте, это же как бы, ну, это, слушайте, история, так сказать, они древние, как мир. Поэтому имеют ли к этому отношение спецслужбы? Пытаются ли они этим заниматься? Ну, конечно, пытаются. 100%. Так было всегда. Вот. Но, а мне кажется, на Западе это просто интересно тем, что они вот уже одно за другим субкультурные всякие разные движения, да, оседлывают и это самое, встраивают в эту, в собственную колею, как бы, знаете, как вот один православный деятель говорит, разнуздать, чтобы потом взнуздать. То есть, грубо говоря, сначала отпустить по полной и сказать, что можно все, для того, чтобы потом вот этой же вещью, да, тебя как бы это самое поставить в стойло настолько, что ты вообще как бы это самое не сможешь ни вдохнуть, ни выдохнуть, да. И это, надо сказать, что, ну, как минимум, последние лет 50, нет, больше даже, наверное, ну, условно говоря, там, с 50-х годов, надо сказать, что Западу очень это самое успешно у него удается это делать. Но в целом можно же предположить, что большая политика в США – это и есть покупка места, о чем вы говорите. Женщины в целом, да, вот за каждым конгрессменом, сенатором, кандидатом в президенты, вице-президента стоит какой-то спонсор, либо группа спонсоров. Лоббизм официально разрешен. Покупка, взятки и подкуп – это у них официально разрешенный вид дохода. Ну да, а тем более тогда это соблазняет, если ты ничего противозаконного не делаешь, так а почему нет? Не я придумал эти законы, как бы, да, вот и все. Я просто в них встроился, да, и все дела, как бы, это важно. Другой вопрос, что понятно, вот эта история, это еще раз говорю, она старая как мир, она не американская, не европейская, она вообще всемирная, да, условно говоря. Вот просто американцы в этом смысле как раз взяли в работу самые такие, так сказать, сомнительные движения человеческой, то, что называется, культуры, да, и так далее, и так далее. И я думаю, что рано или поздно они их тоже похоронят. Потому что многие из них, будучи легализованными, начинают оказывать разлагающее воздействие на общество. То есть у всего есть некие пределы. Да? То есть нет никаких таких абсолютных технологий, которые позволяют вам решить все проблемы, как бы да не глядя. Да, поэтому да, они довольно успешно ассимилируют эти штуки, да, они встраивают их в некое русло, да, они их покупают, продают, да, делают из этого там коммерческую моду и все остальное такое прочее. Но многие из них, чем дальше, тем больше несут внутренний очень серьезный разлагающий как бы элемент, который действует в целом и на общество. Кстати, вот нынешняя поляризация между там условными трампистами там, и демократами, как бы она это показывает. Владимир Путин поручил правительству проанализировать новые национальные проекты на наличие мероприятий для семей с детьми. Также поручено рассмотреть возможность привлечения участников специальной военной операции к воспитательной работе с детьми и молодежью. Сейчас выпуск новостей. Мы продолжим через несколько минут. Не переключайтесь. Железная логика.